безумствует тьма, и потому против вас восстает. Что вы с нами? Крепко держитесь меня в эти трудные дни. Нитью сердца удержитесь только, кроме нее ничего. Все существо напрягите, ее укрепить и усилить. Времени на это не пожалейте. Трудное время пройдет, свет будет всем явно виден, но пока еще очень темно. Други, держитесь. Сейчас героизм духа нужен как никогда. В Великую Отечественную войну великий героизм был явлен великим народом в борьбе с видимым врагом Родины вашей. Сейчас нужен героизм для того, чтобы его явить в борьбе с невидимыми врагами, которые очень активны. За каждым видимым потенциальным или явным врагом стоит невидимый враг. Их целое полчище, полчища адовые, устремились на родину вашу и вдохновляют врагов всех мастей, скрытых и явных, но родина устоит и в этой борьбе, и будет победной. Тьма наступает, но свет впереди.